Лахальщицы встретили его слова насмешками. «Как это, не умерла? Он хочет сказать, что мы зря беспокоились. Только этого не хватало. Ну и шутник. Хорош врач, если не может отличить спящую от покойницы». И они уже хотели вновь приниматься за свои причитания, но Иисус им не позволил. «Пусть все отсюда выйдут», — приказал он. «В комнате покойной со мной останутся только отец и мать девицы, а также Петр, Иаков и Иоанн». Все повиновались. Тогда он взял покойницу за руку и сказал ей: «Талифа куми, девица, тебе говорю, встань». Запомните эти слова на тот случай, если захотите кого-нибудь оживить. Талифа куми. С помощью этих пяти слогов Иисус вернул жизнь дочери Иаира. Так утверждает евангелист Марк, который, кстати, не присутствовал при этой операции. Что же касается евангелиста Иоанна, то он в своем Евангелии не упоминает об этом чуде ни единым словом, хотя все отцы церкви ссылаются на него, как на самого достоверного свидетеля. Услышав магическое «Талифа куми», девочка встала и, вне себя от радости, что снова жива, принялась бегать по всему дому, родители были на седьмом небе, Иисус вернул их к действительности. «Я рад, что смог оказать вам услугу», — сказал он, — «но это не все. Надо немножко подумать и о бедном ребенке. Она столько времени ничего не ела, и теперь, наверное, страшно голодна. Ее надо прежде всего накормить». Засим миропомазанный вернулся в дом мытарей, дабы распить там отходную, как было обещано друзьям и подружкам апостола Матфея. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 10 и 26, от Марка, глава 2, стихи 15 и 22, глава 5, стихи 21 и 43, от Луки, глава 8, стихи 29 и 56. После этих достопамятных деяний Иисус еще раз посетил Назарет, но и теперь его подняли там на смех, ибо так было написано, что назаряне останутся глухими к увещеваниям своего земляка. Возникает лишь один вопрос. Почему Иисус продолжал упорствовать в столь безнадежном предприятии? В качестве Бога ему положено было знать и прошлое, и настоящее, и будущее, и он не должен был бы питать насчет назарян никаких иллюзий. Евангелист Марк сообщает в 6 главе, стихи 1 и 6, что жители Назарета и на сей раз встретили Иисуса с глубоким недоверием. «Откуда ему набраться мудрости и могущества?» — говорили они. «Пусть этот шарлатан дурачит зевак в других городах, где он никому не ведом. А мы-то его знаем, знаем как облупленного. Это же самый обыкновенный плотник. Не сын ли он Марии? Не брат ли он Иакова, Иосии, Иуды и Симона? И не здесь ли среди нас сестры его?» «Никто не пророк в своем отечестве», — меланхолично подумал миропомазанный и на время оставил мысль обратить земляков в свою веру. Он даже решил устроить себе краткосрочный отпуск. С этой целью Иисус собрал всю апостольскую дюжину и произнес следующую речь. «С сегодняшнего дня и вплоть до поступления новых указаний вы будете меня замещать. Я передаю вам все мои полномочия. Вы отправитесь без меня в турне по радиальным маршрутам и будете повсюду возвещать, что Царство Небесное не так уж далеко, как это принято думать. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, выпрямляйте горбатых и выгоняйте бесов и задержимых. И не вздумайте спекулировать. Чудеса не будут вам стоить ни гроша. Поэтому извольте творить им бесплатно, но поскольку на одной любви и на воде не проживешь, разрешаю вам понемногу пользоваться гостеприимством тех, кто захочет вас пригласить в свой дом. Не забывайте при этом, что больше всего вас должны интересовать женщины легкого поведения. Этим хорошеньким грешницам можно простить многое. Кроме того, рекомендую вашему вниманию маленьких детей, проявляя проявляете к ним любовь, снисходительность и, наконец, проповедуете мое учение повсеместно. Будьте мудры, как змеи, кротки, как голуби». На это осторожный Симон Петр возразил: «Мы пойдем, о Господи, но ведь ты посылаешь нас к врагам. Среди них мы уподобимся овцам посреди волчьей стаи». «Вот и прекрасно!» «Чего уж прекраснее! Волки просто съедят овец!» Ответ Иисуса Петру следовало бы выделить особо: «Мертвому барану волки не страшны».